Игрушки Зевса. Часть вторая. Смертные. Ио. Средиземноморьем в ту пору правили цари. Свою власть над людьми эти аристократы устанавливали по-разному. Некоторые происходили от бессмертных, даже от богов. Другие, как это принято у людей, захватывали власть силой оружия или политическими интригами. Инах — один из первых правителей Греции. Он стал первым царем Аргоса на Пелопоннесском полуострове, тогда кипучего нового города, ныне же это один из старейших, непрерывно обитаемых городов на белом свете. Иноха позднее полуобожествили и сделали рекой, но при его человеческой жизни супруга Мелия одарила его двумя дочерьми — Ио и Микеной. От нее происходит название города Микены. Микена удачно вышла замуж за благородного человека по имени Арестор, а вот Ио суждено было стать первой смертной девушкой, привлекшей хищное внимание Зевса. Инах выбрал Геру, царицу небес, покровительницей Аргоса, и дочь Ио вырастили жрицей в важнейшем на весь греческий мир храме Геры. Зевсу, чтобы возмутить жену, довольно было позаигрывать с любой особью женского пола, но вот попытка осквернить ее жрицу — это уже предел Гериного терпения. И все же Зевс сильно вожделел милую Ио, как бы сгробастать ее так, чтобы Гера не узнала. Зевс огладил бороду, крепко подумал и породил замысел, который счел гениальным. Он превратил Ио в корову, красивую пухлую телочку с трепетными боками и громадными нежными глазами. Если спрятать ее где-нибудь в поле, Гера ни за что ее не заметит, и Зевс сможет навещать Ио в свое удовольствие, или так ему казалось. Когда нисходит похоть, осмотрительность, здравый смысл и мудрость отлетают, и то, что кажется хитрой уловкой тому, кто в тисках страсти, выглядит вопиющей неуклюжей дурью для всех остальных. От ревнивой жены проще спрятать сотню гор, чем одну любовницу. Гера, для которой коровы были священны, и потому она располагала зорким, знающим взглядом на этот биологический вид, тут же приметила новое животное и заподозрила его истинную сущность. «Какая восхитительная телка!» — походя сказала она Зевсу однажды за завтраком на Олимпе. «Безупречные формы, такие длинные ресницы и привлекательные глаза». «Какая? Вот это рухлядь!» — переспросил Зевс, глядя вниз, куда показывала Гера, сделанный скукой. «Это на твоих полях, милый. Стало быть, из твоего поголовья». «Наверное», — отозвался Зевс. «Очень может быть. Одна из тысяч коров, что тут пасутся. Не следить же за ними всеми». «Я бы эту телочку очень хотела себе», — сказала Гера. «В подарок на день рождения». «Правда? Вон ту? Уверен, я мог бы найти тебе куда жирнее и складнее». «Нет», — сказала Гера, а те, кто знал ее, уловил бы блеск у нее в глазах и сталь в голосе. «Я хочу вот эту». «Разумеется, разумеется», — сказал Зевс, притворно зевая. «Она твоя. У твоего локтя кувшин с амброзией. Передай мне, а?» Гера слишком хорошо знала собственного мужа. Стоило его похотливым наклонностям проявиться, никакого удержу им не будет. Она перевела Ио в маленький огороженный загончик и отправила своего слугу Аргуса, внука Иноха, стеречь ее. Аргус, сын Микены и Арестора, был преданным последователем Геры, как и все аргосцы того времени, но имелся у него к тому же особый дар, из-за которого он был безупречным сторожем своей тете Ио. У него было 100 глаз, прозывали его Паноптом, Всевидящим. Аргосцы — граждане Аргоса, однако позднее так начали именовать вообще любых греков, особенно чтобы отличать их от троянцев. Есть такие, кому нравится гипотеза, что Аргус и его сотня глаз — причудливый способ обозначить его чрезвычайную бдительность. Дескать, это в шутку сказано, и в это всерьез верили, что у него глаза были и на затылке. Мы подобную скучную неромантическую мысль осуждаем с заслуженным презрением. У Аргуса было 100 глаз. Факт. Вечно послушной воле Геры, он устроился на поле, уставил 50 глаз на Ио, а остальные 50 бдели независимо друг от друга, смотрели по сторонам, не явятся ли мародеры. Зевс не упустил этого и заметался в ярости. Кровь бурлила, он стукнул кулаком по ладони. Да будет он Ио! Это уже вопрос принципа — взять верх над Герой в этой безмолвной подковерной войне. Впрочем, он сознавал пределы собственной хитрости, а потому призвал в помощники самого коварного и безнравственного прохиндея на всем Олимпе. Гермес сразу понял, что нужно делать. Всегда готовый потрафить Зевсу и похулиганить, он поспешил к загону Ио. — Привет, Аргус! Составлю-ка я тебе компанию ненадолго! — сказал он, откидывая щеколду с загона и проскальзывая внутрь. — Миленькая у тебя тут коровка! Аргус покосился дюжиной глаз на Гермеса. Тот уселся в траву, достал флейту и начал играть. 2 часа играл он и пел. Музыка, послеполуденная жара, дух маков, лаванды и дикого тимьяна, тихое журчание и лепет ручья неподалеку. Глаза у Аргуса закрылись один за другим. Когда последний, 100-й глаз смежил веки, Гермес опустил флейту, прокрался поближе и заколол Аргуса прямо в сердце. Любой бог способен на великую жестокость. Гермес бывал злодеем не меньше прочих. Аргус умер, и Зевс открыл ворота на поле, вывел Ио. Но не успел он превратить ее обратно в человека, как Гера, смотревшая за тем, что случилось, наслала овода. Тот бросился кусать Ио так больно и настойчиво, что она забрыкалась, замычала и удрала вдаль прочь от Зевса. Горюя из-за смерти любимого слуги, Гера взяла 100 зорких аргусовых глаз и поместила их на хвост крайне бестолковой, растрепанной старой курицы, преобразив ее в то, что мы ныне наблюдаем как павлина. Вот так современная, гордая, красочная и спесивая птица навеки стала ассоциироваться с богиней Герой. Художники и скульпторы изображали Геру в колеснице, которую влекут павлины, а также есть пьеса Шона О'Кейси «Юнона и павлин». Ио же тем временем промчалась вдоль северного берега Эгейского моря и переплыла его в том месте, где Европа становится Азией, в том самом месте, которое мы до сих пор именуем в ее честь коровьим переходом или по-гречески Босфором. Странно, что Оксфорд и Босфор означают в точности одно и то же. Неслась она все дальше, бия копытами, сломя голову и вопя от боли, пока не добралась до Кавказских гор. Там слепень вроде бы отстал ненадолго, и Ио успела заметить фигуру Прометея, корчившегося от боли на скале. — Присядь, переведи дух, Ио, — сказал Титан. — Держись. Все станет получше. — Хуже-то некуда, — взвыла Ио. — Я корова. Меня преследует крупнейший и злейший слепень из всех, каких видывал белый свет. Гера меня уничтожит. Вопрос лишь в том, закусают меня до смерти, или я свихнусь и утоплюсь в море. — Понимаю. Сейчас тебе все может видеться мрачным, — отозвался Прометей. Но я иногда прозреваю будущее и знаю наверняка. Ты вернешься в человеческое обличье, станешь основательницей великой династии в землях, где струится Нил, и среди твоих потомков возникнет величайший из всех героев, а потому выше нос. Гляди бодрее, м? Даже среди всех ее печалей Ио едва могла пренебречь словом того, кого прямо у нее на глазах к ее ужасу рвали живьем и пожирали два злобных с виду стервятника. Что там ее мелкие неудобства по сравнению с такой вечной мукой? Вышло так, что Ио и впрямь вернула себе человеческий облик, встретилась с Зевсом в Египте и родила ему сына Эпофа, который сыграет важную роль в истории Фаэтона. С ней мы того и гляди познакомимся. Предполагается, что Ио забеременела от Зевса, когда он нежно коснулся ее руки. Эпоф означает «касание». От Зевса родила Ио и дочь, названную Кероэссой, а сын последний, Бизант, основал великий город Византий. Зачали Кероэссу тоже прикосновением или же более традиционным способом воспроизводства, нам неизвестно. Ио, может, и была коровой, но очень влиятельной и важной.